Возлюбленная паства моя, приветствую с великим годовым, высокоторжественным праздником введения во храм Пресвятой Девы Марии. Великий годовой праздник, входящий в число 12 годовых праздников Святой Православной Церкви. Посвящение Богу. Как мы знаем из священной истории и предания священного церковного, бесплодные старцы Иоаким и Анна очень молили Бога о том, чтобы Господь даровал им дитя, хоть в старости лет, единую радость и утеху жизни их. Не было у них детей, и они обещали, если Бог благословит их супружескую жизнь рождением дитяти, они его посвятят Богу, храму Иерусалимскому. И Господь, мы знаем, празднуем первый праздник Нового года, Рождество Божией Матери, исполнил желание престарелых родителей богатцов Иоакима и Анны, даровал им дитя, девочку, которую назвали по обетованию ангела Мария. И о ней было сказано архангелом, она станет великой, матерью всех живущих на земле. Пришло время и исполнение обещаний. Старцы твердо помнили об этом. Придержалась беспомощная старость ихняя. И они пока живы ходили своими ногами и совершили посвящение Богу своей единственной утехи в жизни, дочери от таковицы трехлетней Марии. Собрали они всех подухие, всех девушек собрали на крае своего, сосвящались, пение псалмов, торжественно они привели ее через весь город Иерусалим, от врат иерусалимских привели во храм Божий, ко храму Божию. В то время череду свою нес в храме старец Захария, первосвященник, отец Иоанна Крестителя. Он особым Духом Божиим был подвинут из храма Божия, несли ангелы под руки старческие его из храма Божия навстречу чудному шествию Девы введению во храм. Поставили родители на первую ступенечку свою дочь, благословили ее, простили с ней, и дитя само пошло по высоким мраморным ступеням 15, которые вели в храм Иерусалимский. На этих ступенях пели всегда священники степенны, на каждой ступеньке стоя. И до сего дня на утренне мы поем степенны. От юности моя многие болят мне страсти, но сам я заступи, спаси, спаси мой. Именно на этих ступенях и пели степенны. Ветхозаветные левиты и священники храма Иерусалимского. Особое чудо совершилось благодати Божией. Должны только принести дитя было ко храму, вратам храма Божия. Но невидимая сила ангельская вбила старца Захарии с отаковицей Марии во святое святых, куда по уставу раз в году священник ходил покорить святую скинию, которой хранились святыни ветхозаветного народа Божия. Вел туда, сам не опомнившись, что случилось с ним, за завесу церковного святое святых. Совершилось посвящение. В Иерусалимском храме много воспитывалось мальчиков, которых посвящали Богу, которые воспитывались при храме, и девочек. Мальчики готовились стать служителями храма Иерусалимского. Девочки готовились служить храму Божию. Изучали священное слово Божие при храме. Рукоделием занимались, вышивали пелены и прочие красоту творили при храме Божием. Уборкой занимались, чистотой. Девическое служение чистое совершали в храме Божием. Так и Деву Марии определили ту половину храма крыло, где находились девочки все. И Деву Марию ангел сам приходил, питал ее, научал ее, вдохновлял ее, готовил архангел Гавриил ее к великому служению роду человеческому, Боговоплощению через нее Спасителя мира. Ангел Господень наставлял ее на всякое благое дело в жизни ее. И на образе и видно, как Дева Мария в окошке сидит Иерусалимского храма, и ангел Господень, ты летевший, шепчет словеса Божие, учая ее закону Божию. Пришло время совершеннолетия, когда по обычаю отдавали кому-то Деву непорочную, в хранение я девку, и как-то говорил я вам, как чудесно совершилось избрание старца Иосифа быть хранителем и обручником Девы Марии. Спор был большой, стыдный в храме. Кому же вручить эту необыкновенную Деву, которая побыла во святой из святых? Даже не все лица мужеского пола ходили туда. Спор был. И того старца предлагали, того старца предлагали. Непонятно было, как решить эту проблему. Первосвященник помолился и решил этот спор. Каждый старец ходил, вдовствующие старцы ходили с жезлами, с посохами деревянными. И давайте ваши посохи положим мы во храме Божьем, запечатаем храм, будем молиться всю ночь, а Бог сам укажет тогда, кому избрать хранителем девства Девы Марии. И на утро распечатали дверь храма, молились вне храма священники, пришли к посохам. Все посохи лежали в храме, как и были положены. Один лишь простая сухая палка, вот посох, принадлежавший Иосифу, расцвел, свет пустил, листья пустил, и все поняли, вот кого Бог избирает быть хранителем девства Пресвятой Девы Марии. Совершилось обручение, и Иосиф хранил девство Девы Марии до того момента, когда произошло славное рождение Спасителя мира Господа нашего Иисуса Христа. И в сегодняшний день особенно хотелось бы вспомнить об обетах. Обеты нам сопутствуют в жизни нашей повсегда. Прежде всего, обеты святого крещения. При крещении, когда совершается над нами величайшее таинство Церкви, обещаемся мы быть верующими до конца, исполнять заповеди Божьи во все дни своей земной жизни. Вот об этом обете святом мы забываем часто, отступаем от Бога, отступаем от обетов святого крещения, от заповедей Божьих отступаем, нарушаем, живем грешно, безбожно, блудно, плохо живем. Особенно гордостью весь мучит, человеческим «я» мучит нас всех без. Вот именно об этом порушенном обете и стоит вспомнить сегодняшний день, день праздника посвящения Богу, Пресвятой Девы Марии. Это повседневный всеобщий наш мир. Также обеты дают иноки и монахи при святом постижении. Дают обеты чистоты, девства, послушания, целомудрия, смирения. Увы, эти обеты также временами нарушают по греховности своей, гордыни своей, творят беззаконие, великий творится грех. Вот это нарушение обетов очень тяжкое, особенно монашеских обетов. Смертный грех ведь никто же не понуждает идти в монашество. Вот сами произвольно, добровольно идут, ползут через весь храм, отвлекаясь от мира и всех прелестей. И когда монах нарушает обет свой, который дает перед Христом, Евангелием и перед дружиной своей, конечно, смертный грех, он уже и монахом чиститься не может. Такой это грех тяжкий, особенно обет целомудрия, чистоты, жития своего монашеского. Болеем, скорбим, страдаем, сколько мы даем каждый обещание. Каждый покопайся в своей прошедшей жизни и вспомни, и о каждости буду читать. И буду и в Киев поеду к мощам, и кругом, Боже мой, и в святые горы поеду. И столько же литургию закажу, и молебен, ой, Боже мой, ну уже прям живьем на небе. буду, да и все. Прошла болезнь, прошла скорбь, куда это все, забылось? А обеты, как клятва, так и остаются на суд Божий, на совести вашей. Лучше тебе не обещать, нежели не исполнять то, что ты обещал. Почему всегда говорю, вы не обещаете ничего, вы только всегда говорите простое слово. Буду стремиться с Божьей помощью, как Бог правит и как Бог поможет. Уже обета давать не будешь ты, уже той глубокой ответственности у тебя не будет. Вот сколько у нас ложных этих обещаний у каждого из нас. Никогда не будьте легкомысленными, а если что обещал, умри, свято исполняй. Вот об этом грехе у многих на душе. Псалтирь буду читать. Батюшка, благослови мне, мясо не есть. Понедельники в среду ничего не есть, не укушать вообще уже. Ну прям живьем на небо все лезут и все. Та прошло, повернулась и все забыла за свои обещания. Я только с улыбкой смотрю, да, ты мясо не будь, да ты ближнего своего завтра будешь жевать, есть, вот, злобе своей ненависти, и мясо тебе не нужно простого. Вот какова наша жизнь умная. Подумать об легкомыслии надо. Никогда ничего не берите благословение, что нужно вам благословить, сам дождать. Вот, стремиться к чистоте нужно, не желаешь ты то жевать дохлятину мясную. Не жуй ее, питайся растительной пищей, нормально все будет. Ой, давление упало. Ну что ж, упадет и поднимется. Вам все не доводит, что высокое давление, то маленькое, не поймешь, как вас и содержать. Ой, то вот, как Бог управит. Никогда, особенно ложных обещаний, не делайте. 7 раз мерь, 1 раз отрежь. Подумай внимательно. Да завтра ж ты ляжешь, завтра тебе скажут врачи, кушай какой-то дохлый бульон там, и будешь ты ж лакать эту вот жижу. Думаешь, что выздоровеешь сразу. Ну что ж, раз приказывает, надо исполнять. Обета нет, греха никакого нет. Благоразумно все всегда поступайте. Ой, дети мои будут монахами. А какими там монахами? Блудники растут, да преступники твои дети, за твои грехи ж будут страдать. А чё ж ты сама монашкой-то не стала, а детей мучеником наплодила? Вот и думай, как Бог даст. А если уж не особенно, берегитесь судьбой дитяти распоряжаться. Не как мы хотим, как воля Божья будет всегда. Потому что ляпнуть можно, посвящу Богу, все. Мой сын будет священником, моя дочь монашка будет. Бес вот так все перекрутит в жизни, и сам не поймешь, какие испытания ждут ребенка твоего. Да будет воля Божия. Но всегда в мыслях желать, Господи, хоть бы мое дитё пошло на путь правый. Прошли эти все бури юности, бури искушений прошли бы, и обязательно бы дитя пошло бы путем правым. Самое дорогое, тот счастливый род, где вырос священник или монах, молитвенник зависит. Вот. Старец говорил, в последнее время будут спасаться избранники Божии, будут от каждого рода, кто посвятит свою жизнь Богу и молитве за весь свой род, не только за себя, а за весь свой род. Почему и счастливый той трон, где вышел оттуда священник, или инок-монах, посвятивший себя чистоте и девству, жизни духовной, он будет спасителем всего своего рода. Так говорил его великий старец, предсказывая о последних наших временах, когда благодать иссякнет, но страданиями и молитвой люди будут спасаться. Не даст Господь погибели человечеству. Милосердие Божие безгранично и беспредельно. Так что вспомним сегодня, родные мои, об обещаниях. О ложных обещаниях, их тьма у каждого на душе. И по силе возможностей, дай Господи, что мы обещали, то и исполнить. Особенно те обещания, которые относятся к храму Божьему, относятся к молитве. Вот, особенно эти старайтесь обещания исполнять. Лучше никогда ничего не обещать из политкомыслия, нежели не исполнять в жизни своей. Вот именно этот праздник об этом и говорит, о посвящении Богу. Чистота жизни – самое чистое сокровище духовное, когда посвящает себе юноша или девушка чистой жизни монашеской, иноческой, как посвятила себя Дева Мария и избрала, и была избранной от всего рода преснодевства и в вечную славу быть матерью всех живущих на земле. Самое счастливое, конечно, это чистота и целомудрие. Быть у невестицы Христу, невестой Христовой прекрасной. Так что скорбите о детях, молитесь об этих юных существах, чтобы призвал их Господь к вере, чтобы дал им это духовное семя великое, веры Христовой, посвятить себя от этого безумного несчастного мира, посвятить себе Богу, посвятить себе вечности, посвятить спасению других. Нет большей любви, если ты жизнь свою положишь за други своя. Именно откажешься от всех этих мирских удовольствий, семейных и прочих, и посвятишь себя чистоте. Посвятила свою жизнь и святая Дева Мария, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Сегодня мы уже приблизились к сегодняшним праздникам, к величайшему празднику Рождества Христова. Вчера вечером уже торжественно запели рождественские ирмасы канон, составленного преподобными Анном Дамаскиным. Христос рождается в славе, Христос в небесах, таинство странное, вижды и преславные. Чудные слова Рождества Христова звучат уже во всех храмах Божии всего православного мира. И дай Господи нам всем мирно пройти по святу и уже всех приветствий с приближающимся праздником Рождества Христова. И дай, Господи, от праздников видения дожить нам до Святой Рождественской ночи и воспеть и в этом году милости Божией славное Рождество Христово. Аминь. С праздничным днем сегодня высокоторжественно всех приветствую, возлюбленная паства моя. Сейчас мы оканчиваем святую божественную литургию. Кто был у святой исповеди, и духовники благочестили, благословили причастить святых Христовых тайн, будете подобились быть причастниками тела и крови Христовой в сегодняшний святой праздничный день. Затем совершаем молебное пение с водоосвящением в честь великого богодоичного праздника, введения во храм Божией Матери. Вот, и затем пойдете домой отдыхать во свояси. Праздник сегодняшний, великий праздник. Сегодня разрешение вина, по 100 грамм можно выпить, елея и рыбу во славу Божию вкушаем ради великого праздника. Вот вечером сегодня совершим вечерню в 5 часов вечера. Вот продолжаем праздновать праздник введения во храм Божьей Матери. И завтра благоверного князя Михаила Тверского, супруга святой благоверной княгини инокини Анны Кашинской, мученика от татар, умученного в золотой орде, претерпевшего мученическую смерть. Будем совершим ему сегодня вечернюю великую, и акафист почитаем ему на повечерии в сегодняшний день. Акафист есть благоверному князю Михаилу, почитаем в сегодняшний день. Наверное, значит, завтра даст Бог, в 6 часов утра молимся, правила совершаем. А как с Матери Божией Игуменей почитаем в субботу завтра. Чудные слова звучат ленивых монахов, подвязающие этих, как я, грешник, подвязающие в кельях на молитву. Эти мне всегда слова в памяти. Вот ленивый монах, а Матерь Божия будет, вставай же, лентяй, надо же Богу помолиться. Вот чудные слова в Акафисте звучат Матери Божией. Вот, и совершим таинство масла освящения или соборования в завтрашний святой день нашего храма Божия. Вечером завтра всеношное бдение под праздник Воскресения Христова. И продолжаем праздновать введение во храм Божией Матери и воскресенье праздник наш русский великий, память день кончины святаго благоверного великого князя Александра Невского в схиме Алексия и день кончины святителя Митрофана, первого епископа земли Воронежские. Совершать будем богослужение, читать акафист святому благоверному князю Александру Невскому воскресенье по милости Божией. В понедельник у нас будет праздник. Какой? Святой великомученицы Екатерины Премудрой и святаго великомученика Меркурия. Совершать будем святую службу Божию. Именинниц будем причащать святых Христовых тайн. Том, на той неделе у нас четверг, праздник знамения иконы Божией Матери, будет богослужение совершать у нас владыка, высокопреосвященнейший архиепископ Иларион, и будет совершать чин освящения антиминсов для божественной святой литургии в нашем святом храме Божьем. Уже один раз владыка освящал, еще прибудет. Для новых храмов всех выдается особый плащ шелковый, в котором вшиты святые мощи, по благословению святейшего патриарха Алексия Московского и всея Руси, и по благословению правящего архиерея. Каждый храм выдается антиминсы этот с подписью архиерея, святившего его. И по всем храмам совершается литургия Божия святая на святых антиминсах, на святых мощах мучеников, угодников Божия. В каждом антиминсе вложены мощи у нас мученика Трифона и священного мученика Климента, епископа Древнего Града Рима, замученного в Крымской земле. Вот таковы четверг будет у нас торжественное архиерейское богослужение, праздник знамени, яконеоборимую стерли, и тоже чудес, стяжав вчера битвы, Богородицы Пречистые, будем совершать богослужение. Вот таковы особенности службы Божией на предстоящие эти святые дни во славу Божию. Вот, в отношении питания немощным благословляю рыбу кушать. Знаю немощи человеческие, сам еле ноги двигаю, но ничего, еще пока скреплю. Вот, кто желает, кроме стыды и пятниц, кушайте во славу Божию, подкрепляйте рыбой. А так, кто желает поститься, значит, сегодня едим рыбу, значит, в воскресенье едим рыбу, на великомученицу Екатерину, четверг на знамение будем кушать. В общем, будем рассказывать, когда что нам кушать во славу Божию. Вот, это самое для вас заветное, узнать, а рыбу можно во славу Божию. Пища нас не удаляет от Бога и не приближает. Но раз церковь повелела поститься, значит, нужно поститься или не надо. Надо. Ну что за Рождество будет без поста? Праздника не будет тогда никакого. Когда попастимся, да еще голодную кутю не поедим, так как же тогда и разговляться сладко и радостно, и чувствуешь Рождество Христово. Все объяснил, все рассказал я вам. Разжевал, в рот положил, осталось что? Проглотить и исполнять. Слава Божию. Все понятно вам? Вопросы есть какие? Потом, значит, в субботу будем отца пособоровать, потом 14 числа, в тот понедельник, будем соборовать народ Божий в нашем храме. Да все забываю выписать, вывесить вам график. Там еще несколько раз будем соборовать, так что старайтесь все пособороваться к празднику Рождества Христова в нашем святом храме Божьем. Еще как и что? Хватит одной субботы вам. Тебе что, на работу надо? Так, что еще? Все понятно? Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Только низко не кланяйся, а то лоб разобьешь. Так, еще что? Доживем до Рождества? Будем вместе праздновать. Все, живите уже все настоящим праздником Рождества Христова. Спасибо, Господи. моя приветствую с праздничным днем высокосожжения, с приближающимся праздником Рождества Христова и с Веденскими морозами приветствую. Помните, не замерзайте, еще будут невольские морозы, потом какие пекучие рождественские, сыскучие крещенские, а там какие теплые средние. Уже морозы, а там и весна пошла. Зима осталась, значит, дерево. Слава Богу, что вместе мы соборно совершали божественную литургию Христова Божия. И вам всех Господь собрал с подобным истинцем высокого праздничного. Ведь то, как молиться, то, как молиться, кто молился искренней душой, для того рай на земле и радостью. А кто молился лишь бы в очередь отбыть, так то и из состояния и души не получит. Слава Богу, что Господь нам помолится. 12 лет моей ссылки сюда исполняется. Когда я пришел сюда, полно снега кругом, ледяные стены все, Николая, ни двора, ничего не было. И уже Господь в этой ссылке сподобно. 12 лет служить от праздника введения. Помню, на введение кинулись считать, обормочек на пьерости ничего не поймешь, беда будет. Вот, кинулся воду светить, крапилом воду окунул, лед не страшно. Ледяной крапило стало, никого не покропишь водой, ничего. Такие были времена, сейчас, слава Богу. И тепло, и светло. И чтение, и пение монастырских служб идут монастырским наставцам. Все эти милости Божьи кругом здесь положено в этом храме благодарить Господа. Многие люди с благодарностью относятся. Сейчас читаю одно письмо. Батюшка, все не то, что было у вас. Все плохо стало. Строите вы все, так плохо. Не стой, тоже плохо, стой, тоже плохо, не пойму. А чего же мне ее нытье такое в этой бабу? Видите ли, она не попала ко мне на прием. Ну, придет с праздником, ну, с праздником. Что хотела? Да так посмотреть на вас. Ну, смотрите, перед собой мартышка. Чего хотите делать? Боль какая-то. Боль нужна, даже боль. Она, видите ли, не попала, значит, все плохо. Не так когда-то было, когда она попала. Что ж поделаешь, так что вот удивляюсь, он постичь вместе. Все по воле Божьей. И Бог упрощается, и созидается. На все есть воля Божия благословения. И за эти милости Божьи благодарим Господа, особенно в наши смутные времена, другого раздела, раскола, вражда. Наш еще храм Господь хранит. Тихая, спокойная молитва. Никто не пишет нигде, никто ни на кого не жалуется. Молимся. То, для чего предназначен храм Божий. И моя цель всегда была это молитва. Молитва, когда Бог все управит и приложит. Когда в храмах начинается политиканство, пишут, подписи, записи, там все разные, там уже нет молитвы. Там уже вражда, ненависть, нестроение, злоба друг на друга, там уже... И благодать входит от тех людей. Так что дай Господи. Это 12-й год милости Божией, вступления нашего сегодняшнего день управления этим приходом святым сельским храмиком. Мирно вас пасти всем, мир братьям наши дары Господи, чтобы союзом любви святым поднимало стало нашему. Слава Богу и за это. И дай Господи мирно и в дальнейшем трудиться всем во славу Божию. Вот, никак, никуда не лезть, никого не осуждать, ни на кого не злобиться, за все слава Богу, наследовать всем спасение, и всем, Господи, наследовать и царство небесное и вечное покой, чтобы никого Господь не отверг, но чтобы все спаслись и жизнь вечную наследовали. Вот цель нашего конечного бытия и нашего конечного служения. Спасибо всех, Господи, что вы вернулись в храм Божий, что Господь дает вам силы преодолевать трудности пути, трудности жизни, трудности выживания нынешнего нашего. И идем к храму, идем к Богу за эту милость Божию, благодарим. им, Господа. Сейчас совершим молебный отлинии с подвосвящением. Божьей Матери, Бога избранной от таковицы. Затем будете целовать крест, получите антидот, Святой от Божества для сегодняшнего утра, будете пить святую воду, окропить батюшку святой водой вас, и из теплого нашего храма Божьего пойдете в свои дома мерзнуть. Одна приехала, говорит, батюшка, я хоть у вас отогрела, да ушла за горящего борща. Ну и слава Богу, и поеду опять мерзнуть своей нетопленной любовью храма. Вот так сейчас живут. Ну что ж, за работу, что за молчание. Вечером вечерне служим в нашем храме, завтра собора и людей. Мы желающие помолиться завтра, что святой день поднимется так же рождественского поста. И живем уже все ожиданием праздника, значит, святителя Николая торжественно будем совершать службу Божию. И тогда уже пришли спасти слово по милости Божьей. Что напоминающий верх, Владыка будет служить, будем встречать торжественные святые наши знамения, иконы Божией Матери, а накануне будем петь чудный канон о подобии Великой Субботы во лбом, морской, с чушек, дикий праздник всей нашей земли русской, знамения, молитвы, иконы Божией Матери и зависимые. Спасибо, Господи, вас всех за милости вашу, за молитву. И за ту любовь, которую вы несете к нам, прав Божий, наш святой управление, молитвы Божьей. Кто пойдет домой, ангел-хранителя вам, а кто будет молиться, помогай Господи, тихо, спокойно молиться в нашем храме. Все понятно вам? Есть вопрос? Я уже что-то все должно быть понятно, слава Божию. Ангела вам, всем хранителям! Зажигаем свечи и совершаем. Созидать надо, стоить надо, и не будем бросить. Надо. А я как-то Анастасия пыше, что до вас не попало, все в церкви тут пропало уже. Ну вот, мы написали эту убогую Настю на молитву, чтобы ее Господь разумел. Настя, как Настя.